Тело, внешнее тело, было антенной, а ритуальный зал приемником. Мощь, сокрытая в покрывающих зал рисунках, была такова, что могла размазать троих костиков Аки масла по булочкам. Вот только в момент моей атаки тварь была вынуждена свою связь с ритуалом обрезать самостоятельно, взбурливший котел с эссенциями мог невольно посеять нестабильность, испортить тонкие проводки ритуальных нитей, по которым эссенции вливались в нужные точки ритуала. Простая перестраховка, абсолютно закономерная и понятная, ведь даже в пекле слышали про ТБ и не любили рисковать понапрасну. Правда, отделив себя от ритуала, тварь потеряла, пусть и на долю секунды, пока не стабилизирует свое нутро хотя бы частично, возможность использовать прямой контроль реальности и сделать из меня, да и изо всей нашей горе команды, большой кабачок. Таким образом, мне удалось, пусть и не убить, но ощутимо ранить своего противника, лишив его самого страшного оружия в его арсенале. Беда, ребята, в том, что остальные трюки в колоде твари оказались не намного слабее заявленного контроля домена. Эта мысль пришла в мою голову одновременно с ударом косновения, нанесенным прямо в упор. Эссенция в котле словно кристаллизировалась вокруг нескольких, намеренно сложенных в нужном порядке, душ, подобно тому, как замерзает вода вокруг пузырьков кислорода. И вот эта конструкция, пусть и состояла из удивительно питательного для любой тени материала, была уже не легкопожираемой, а твердой, острой и смертельно насыщенной частичками душ, что до сих пор хранили толику их былой мощи. Прямая конвертация эссенции в боевые чары, да еще и произведенная буквально внутри собственного тела, это даже звучит глупо, но мне стало не смешно практически сразу же. Чары – это кристаллическая и многомерная мерзость, даже магии не являющаяся в полной мере, ударили по прорастающей посреди сосуда форме, мгновенно аннигилируя ту нахер. Не помогла ни прочность, ни защита, ни сопротивление. Урон, нанесенный внутри тела косновения, был лишь финальным аккордом этой техники. Основная работа кристаллизованной эссенции была в том, чтобы чуточку сменить константы реальности в диапазоне действия. На один удар сердца защита формы если не обнулилась, то резко снизилась. Не будь мои хваталки буквально воткнутыми в многомерные кишки изверга, мне нашлось бы, чем ответить. Укрепить форму еще сильнее, использовать собственное проявление, запретив реальности исказиться, да хоть просто гиду использовать. В иной ситуации вышло бы по-иному, но сейчас я только и смог, что гулко выдохнуть, ощущая, как у меня отняли руки по самые плечи, а остальное тело отлетает назад, ударяясь о дальнюю стену ритуального зала, одновременно истекая чернильно-черной кровью, пятна которой начали разъедать тысячекратно укрепленный магией камень пола. Форма тени позволяет регенерировать такие травмы, что пользователя этого умения легко принять за дальнего или ближнего родича старины Элукарда. Не до того уровня, чтобы восстанавливаться из кусочка ноздри, но обычную ампутацию конечности я мог с высокой вероятностью даже не заметить, новые рученьки вырастут быстрее, чем старые отлетят подальше. Простая сталь и магия форму и не поцарапают, но даже очень могучее колдунство, нанеся урон, не смогло бы остановить процесс обновления теневого тела, бессмысленно рубить тень, бесполезно рвать ее на части. Удар косновения могучим колдунством не являлся только потому, что этот прием представлял собою чистой воды пиздец, возведенный во 100500-ую степень. Складывалось ощущение, что руки до самых плеч просто аннигилировало на каком-то глубинном уровне, после которого никакая регенерация не восстановит. Если бы мой разум не нырнул в объятия плана так полно, то от этой боли я окочурился бы на месте, не вставая на ноги, так сказать. Черная кровь продолжала истекать из меня вместе с магией и жизнью, боль грозила затопить сознание агонией, а изнутри рвалась наружу жадная до всего и вся тварь, чующая мою слабость и жаждущая перехватить контроль, вцепиться в ненавистного врага еще раз. Понимая, что счет по-прежнему идет на секунды, и трачу я их отнюдь неразумно, начинаю шевелить жопой в цели хоной жопы спасения. Вспоминая сущность моих оппонентов, спасать жопу нужно сразу во множестве смыслов. Кража тени работает с некоторыми перебоями, слишком насыщенная и злая в зале атмосфера, чтобы опираться на тонкие техники в подобных условиях. Там, где тонкость не помогала, неплохо работала грубая сила. Вкладывая в кражу тени целые реки магии, я лишал эту технику столь характерной для нее незаметности, получая взамен пробивающую мощь и способность буквально врастать в оболочки и души подвернувшихся культистов. Если стандартная кража остается для жертвы незаметной до самого конца, или до момента развеивания техники, что случается куда чаще, то сейчас даже полностью лишенный любых предчувствий Чурбак мог осознать тянущуюся к сердцу погибель, холодными пальцами забирающуюся под кожу. По-хорошему, мне бы стоило сначала принять человеческий облик и только потом пытаться лечить травмы, но с учетом ситуации, в человеческой форме я бы мгновенно помер. А так я просто вливал целые ручьи силы, за секунду тратя достаточно резерва, чтобы накрыть мощнейшими щитами хоть целую крепость или эту же крепость в теневой разлом отправить. Тратил без сомнения и жалости, столь же безжалостно отдавая попавшимся под технику свои раны. Отдавал, но не мог отдать до конца. Какой-то эффект, несомненно, имелся, ведь боль ослабевала, да и кровь истекать пусть и не перестала, но хоть не лилась ядовитым ручьем. И травма, пустота на месте моих рук, постепенно выравнивалась, а форма запускала взрывную регенерацию, но как же неторопливо она это делала. Слой за слоем возвращалась утерянная, и, поверьте, ощущения от этого процесса были отнюдь неприятными. Горстка переживших потоки флера культистов, причем самые человечные и наименее мутировавшие от даров их господ, падали штабелями, благо никто не напрягал себя особой защитой посреди и так защищенного зала, а если какие обереги у них и были, то взрыв экстаза эту защиту снял окончательно. Культистов впритык хватало для моих целей, а чистые твари или одержимые для моего самоисцеления вот никак не подходили. Мне преизрядно повезло, что даже эти сохранили свои души и оболочки относительно целыми, на момент удара они находились в отдельном сегменте ритуального зала, закрытого собственным концептуальным барьером, запитанным не от косновения, а от артефакта. Времени дожидаться сколь-либо существенного восстановления тупо нет, а потому я, не меняя формы нарисованного человечка, разрываю на части оказавшегося рядом гуманоида с безликой маской вместо лица. По-моему, на той маске попыталось проступить лицо кого-то знакомого, но тварь не имела шансов пролезть в мои мозги и вытащить нужный образ. И еще одного совсем уж непонятного изверга, рывком сближаясь с так нехорошо меня обидевшим карапузом. Одно меня радовало. Пусть мне ответочка дьявольского ритуалиста сделала плохо, я сумел сделать плохо ему в ответ. Причем, справедливости ради, не могу сказать, будто мне пришлось намного хуже, чем ему. И это с учетом характерной расовой способности изверга получать удовольствие даже от самых жутких мучений, ведь сжиженная тень во внутренностях даже для этих ребят окажется перебором. Собственно, именно тень для них этим перебором раз за разом и оказывается, классовый дебаф же, против него не попрешь. Ближайшим к сути описанием произошедшего с косновением было пресловутое и, на этот раз, полностью буквальное распидоросило. Тело его оставалось все таким же маленьким и легким, но вокруг этого тела само пространство покрылось не трещинами даже, а кровоточащими ранами. Из ран этих неостановимым потоком перла мерзкая псевдоплоть, еще менее материальная, чем обычные тела извергов, а также стремительные ручейки эссенции каких-то иных фрагментов, которые еще не стали эссенцией, но и душами называться уже не имели права, будто вскрыл брюхо обожравшемуся чудищу, а из разорванных кишок полезло полупереваренное месиво вчерашней трапезы. Боль потери не затихала, но постепенно отдалялась, вот только радости от этого я не испытываю, наступающий холод и пустота все ближе подбираются к последним бастионам воли, а тени всех переживших флеровый взрыв культистов я уже украл, отдав им столько собственной муки, сколько сумел. Зал ритуалов по праву называть можно огромной конструкцией, а ведь его еще и поделили на сектора, разделив эти сектора всевозможными барьерами. Пусть большую часть, самую незащищенную часть, твари и слуг их первым же ударом и накрыла, пусть часть барьеров не выстояла против исторгнутого подпавшей под повторное развращение дьяволицей, но остались и выжившие, лишь немного задетые ударом и откатом пошедшего в разнос ритуала, да еще и быстро приходящие в себя. Они, наша погибель, ведь стоит им скоординировать свои атаки, дать косновению время на реакцию, как песня наша будет завершена на похабной ноте. Они, мое личное спасение, моя отчаянная надежда успеть сбросить с себя вредоносные эффекты, украсть их жизни и судьбы взамен сократившейся моей. Между мною и спасением все так же стоит косновение, но я, не иначе волею самой фортуны, каким-то чудом вновь опережаю его, атакуя отчаянно, без попыток сдерживать себя или экономить резервы, стремясь если не сразить врага своего, то хотя бы продать поражение по максимально выгодному тарифу. Стечение обстоятельств, слепая удача, позволившая мне сначала задеть что-то важное внутри косновения, а после поймать кражей тенегруппу почти незапятнанных культистов, только-только выпавших из-под рухнувшего барьера, но не задетых флером. Два броска костей, две тоненькие соломинки. Одна задержала стремящуюся стабилизировать свой проклятый котел тварь, не дав свершить расправу, ведь косновению ясно было мое плачевное состояние, оно знало, насколько страшны были мои раны. Вторая дала столь необходимую мне возможность отодвинуть смерть, мгновение в мгновение, в миг самой отчаянной нужды. Кости брошены. И вот, вместо того, чтобы погибнуть, не сумев удержать под контролем форму, я рвусь в новую атаку, и тварь снова не готова к ее отражению, просто не успевает защититься, применить хоть один из целой колоды крапленых козырей, собранных в ее котле за долгое, очень долгое существование. Мягкое косновение, старейшее творение господина своего, существо домен, помещенное в домен основной, кошмарная матрешка со столь же кошмарным содержимым внутри, возвращенный инструмент не битвы, но победного пира, придворный повар и палач в одном амплуа, тот, кто растворяет в себе неоправдавших ожиданий слуг его, создавая из них основу, из которой господин взрастит новых. Ясновидение сходит с ума и сводит с ума меня, понукаемое частичками моей теневой плоти, все еще плавающими внутри этой мерзости. Я сейчас настолько близко к нему, настолько понимаю его природу, что никакая защита не поможет скрыть от меня истину, но, будь я проклят, если бы я не желал это знание вырвать из собственной головы и вернуть обратно. Хотя, если уж откровенно, то я уже давно проклят и без подобных заявлений. Подавляю инстинкты тени, требующие снова вцепиться во врага, терзать и жрать его, восполняя силы за счет уже готовой эссенции, восстанавливаясь быстрее получения ран. Можно нырнуть, просочиться в котел через вспоротое пространство, а после выжрать косновение изнутри, попросту не дав тому повторить свой трюк с кристаллизацией. Откровенно говоря, этот план даже более рабочий, чем любые другие, оно действительно не успеет переварить меня нас раньше, чем я мы сожрем, заберем, возьмем слишком многое. Увы, но сохранить рассудок при таком раскладе уже не выйдет, вместе с бульоном из поверженных душ, я сожру и себя самого. Вместо ближнего, сверхближнего даже боя следует атака дистанционная. Пусть и оставалось там той дистанции пяток шагов между мною и покрытым разломами косновением. Трещины вокруг него расширились, добравшись до потолка и, похоже, задевая конструкт ритуала. Оно разглядело меня, но вот сделать хоть что-то опять не успело, лишь расширив свои раны, попытавшись создать какой-то барьер, одновременно обратившись к ритуальным знакам вокруг. Сил твари хватало на контроль разорванного брюха, удерживание пробитого котла и даже на стремительное самовосстановление. На барьер и атаку через контроль реальности в зале не хватило даже всей воли этого. Никогда еще не творил столь насыщенной магии столь быстро и безжалостно, причем, безжалостно не к врагам, а к себе. Контроль теней служил лишь спусковым крючком для начала процесса, а потом эстафету перехватили сразу созидание, проявление и даже форма. Из меня и так вырвали немало плоти, а уж дальше я продолжил начатое косновением. Кровь и ошметки моего тела стали основой спущенных чар, позволив мне буквально созидать уже не попавшихся под руки мелких теней, но самого себя. Я говорил, что мне было больно раньше. Забудьте сказанное, потому что именно сейчас мне стало по-настоящему скверно. Атака приняла вид десятков каплеподобных шариков размером с мячики для пинг-понга, каждый из которых был своеобразным карманом в пространстве, ведущим прямо в тень. А уже там, в тени, это была не капелька, а огромный комок структурированной теневой силы, упакованный проявлением в миниатюрную формацию. Наполнитель во всех мячиках сделал одинаковым, сотни и сотни теневых лент с примитивным даже не самосознанием, а, скорее, алгоритмом действий. Задача лент, попав внутрь котла, наносить максимальный урон извергу, стремясь поразить не эссенцию или плавающие в ней души, а внутренности твари. Если я их не успел нащупать, то щупать будут мои чары, прозвучало не очень. Почти все капли нырнули в разломы, раскрываясь уже там, что косновению явно не принесло приятных ощущений. Эта хрень, между прочим, куда хуже обращает наслаждением получаемый урон, даже если сравнивать с не самыми сильными представителями их племени. Какие-то ограничения, связанные с природой дьявола, что являет собою искусственный домен в куда большей мере, чем, собственно, дьявола. Вопли нет, как нет и ответного удара, лишь содрогнулось что-то, сокрытое за маленьким внешним тельцем косновения. Вроде просто небольшая, едва заметная судорога и задрожавшие конечности, но я чуял, как оно забилось в судорогах там, внутри самого себя. Сближаюсь еще сильнее, вновь меняя форму. Теперь уже не нарисованный палочный человечек, а этакий червь в скафандре, сегментное тело с тесно прилегающими друг к другу кольцами-частями. Костенька не очень умный, но уроки, подкрепленные отборными педюлями, всегда усваивает быстро. Каждый сегмент может быть мгновенно отброшен без лишних травм и сожалений, спасая сокрытую за столь своеобразным живым доспехом сущность. Опять использовал проявление вместе с формой и созиданием, только не так болезненно, опять не поняв толком, как именно мне удалось сотворить сделанное. Открытие новых приемов прямо в бою, несомненно, очень радует, особенно если приемы нужные и к месту, вот только сам звоночек тревожен да нельзя. Если новые трюки успеваешь применить еще до того, как поймешь их природу разумом, это свидетельствует о слишком тесном слиянии с чужими инстинктами. Я и раньше умудрялся такие трюки вытворять, но никогда ранее меня при этом не жрало столь стремительно. А ведь я и сам продолжаю себя калечить, не останавливаясь, не имея на то ни права, ни возможности. Не до конца регенерировавшие, продолжающие исчезать без возможности украсть чужие тени, черви руки, черви плети, вырвавшиеся из спины и плеч, разделяющиеся на десятки отдельных отростков, отчего я сам становлюсь похож на эпицентр пространственных разломов, только не телесного цвета, а черного. Два разлома сталкиваются и мои конечности, продолжающие буквально терзать пространство, все глубже его прорывая, стремясь истощить поставленные слабеющим ритуалом преграды, вцепляются в проломы, ведущие к содержимому котла. Из пасти на концах червей меня льется яд, льется сжиженная и концентрированная тень, будто притащенная в явь из глубинных слоев этого плана. Щупальца рвут псевдоплоть, расплескивают эссенцию, превращая ручейки в реки, а реки в водопады, расширяют разломы, заставляя живую фабрику косновения буквально выворачиваться наизнанку. И, конечно же, поток самых мощных чар, какие я только могу выдать в таком положении, не задумываясь о резерве или возможном ударе по мозгам. Простых заклинательных техник в арсенале вообще нет, только связки всех моих классовых умений, порою, всех вместе взятых. Боль нарастает, недолеченные раны продолжают кровоточить, заставляя форму терять плотность, но я только пускаю вытекающую черноту на очередную атаку, заливая адский котел до самого края. И это приносит свои плоды, просто не могло не принести. Косновению катастрофически не повезло, настолько не повезло, что становится немножечко смешно. Оно могло уничтожить нас всех тысячу раз, но события сложились тем единственным порядком, что подарил мне победу. В какой-то миг понимаю, оно уже не встанет. Да, тварь по-прежнему жива, его таланты продолжают латать внутренности, пытаются вытравить влитые в него тени, продолжают кристаллизовать эссенцию, пытаясь, если не спастись, то хотя бы устроить напоследок очень мощный взрыв и предсмертное проклятие. Но если раньше я ощущал за каждым действием противника злую и сосредоточенную волю, жажду встать и навалять мне таких люлей, чтобы вставить их по самые гланды, то теперь эти действия потеряли связность, целенаправленность, стали напоминать судороги агонизирующего организма. Пусть каждая такая судорога оставалась чрезвычайно изощренной техникой владения внутренними эссенциями, они потеряли ту самую направляющую волю, словно работа периферийной нервной системы при уничтоженном мозге. В тот же миг приходит понимание, за свою многозадачность и силу косновения платила некоторыми уязвимостями, для обычных извергов нехарактерными. Например, если повредить твари даже не сон, которого у этой мерзости не имелось в том виде, в каком его привыкли воплощать изверги, а этакий центральный орган его котла, то эффект будет сравним с очень жестокой лоботомией. Неприспособленное к прямой битве создание и не должно было сражаться, хоть и могло это делать, не зря же зал ритуала был защищен настолько хорошо. Подпустив меня на дистанцию удара, промедлив с защитой из-за трюка с кольцом и, наконец-то, ошибочно посчитав меня смертельно раненым, оно подписало себе приговор. Уже вложенных внутрь него автономных и не очень заклятий хватит для добивания потерявшего разум отродья пекла. А мне оставалось лишь выдать самый яростный вопль, на какой был способен, с визгом и хохотом принявшись рвать на части всех, кто имел нехватку ума оказаться слишком близко ко мне и нести на себе метки пекла, потому что косновение ошиблось лишь в оценке моей способности сражаться уже смертельно раненым, но вот как раз смертельность моих повреждений никаких сомнений не вызывала. Вздрагивающие и продолжающие извергать, каламбур намерен, клубок плоти остался на месте, ритуальные круги и контуры стремительно приходили в рассинхрон, а я, впервые с момента начала бойни, сумела смотреться вокруг, не сосредоточивая всего себя на единственном противнике. И тут же, без возможности обдумать, начинаю новую бойню, даже не пытаясь удержать хохот и вопль сидящей внутри меня тени. Нет ни причин, ни желания, да и сил, пожалуй, тоже. Рывок, стелясь вдоль сверкающего от символов пола, снова меняя форму и становясь почти плоским, а то и без почти, пропускаю над собой добрый десяток бьющих не в попад атак, лучи, комки энергии, несколько энергетических клинков, в каждом из которых томилась плененная душа, парочка сетей и один очень мощный таран бьют куда-то за спину, задевая своих же союзников, а расстояние между мною и чужими внутренностями уменьшалось со скоростью, очень владельцев тех внутренностей нервирующей. На последних метрах дистанции группа извергов, сумевшая собраться в какое-то подобие боевой, насколько это понятие применимо к специалистам по ритуалам, звезды, направила атаку вниз, накрыв радужными переливами своей извращенной магии надвигающийся на них ковер-убийцу. К их сожалению, красочная иллюминация оказалась единственным результатом их трудов, ведь прочность предельной формы не слишком зависит от размеров принятой тени. По крайней мере, это разочарование стало последним в их существовании, когда я выпустил сотни тончайших лент, пробивая их тела и сонмы, одновременно начиная отдавать очередную порцию ран. Разорванные, иссушенные, расплывающиеся гнилью и сладкой патокой тела еще только начали падать оземь, а я уже меняю облик, продолжая рывок, оставляя жертв за спиной. Я еще могу взять от них многое, могу отдать им еще больше, да и просто восполнить резерв магии за счет их извращенной жизни было бы не лишним, но я не смею остановиться. Остановлюсь, и необоримым станет сияние выпускающих души сонмов, разорванных моими ударами, а последнее, чего я желаю сейчас, так это проверки своей выдержки против сосущего все соки голода. Снова гуманоидный облик, снова не перестающие кровить руки, только теперь каждое касание этих рук лишает врага его конечностей. В ход идут уже не чары, а до края насыщенная силой и оттого почти неотразимая в своей грубости кража, лишенная привычной изящности. Первым идет касание, задевающее немногочисленных боевых тварей, предпочитая их гибель гибели менее опасных образцов адского воинства. Следом за касанием, кражей и ответным даром с моей стороны идут уже полноценные чары, насыщенные и прямые, словно палка. Скорость моя сейчас слишком высока, а твари так и не отошли до конца от флирового взрыва, отчего просто не успевают пустить в ход заготовленные в сонмах души, что могли бы их спасти от подобных ударов. Тем немногим, что все же успевали сбросить кражу или отразить первую атаку, я дарил вторую, более изощренную и пластичную, одновременно окутывая небольшой участок реальности вокруг моей жертвы проявлением, не давая отступить, поднять защиту или огрызнуться. Выплевываю покрытое крючьями копье прямо в напирающего на тарию громилу с женским и мужским лицом одновременно, уже не обращая внимания на то, как он, прикрывшись одной из душ, с удивлением попался в сеть из десятков теневых нитей, каждая из которых заканчивалась впившимися в тело крючьями. Душа-то приняла на себя только удар копья, которое оказалось полым внутри, а преграда из проявленного пространства, что отделяла один слой атаки от второго, не дала концептуальному барьеру нейтрализовать сразу оба слоя. Следом удлиняю третью клешню, проросшую на спине, обращаю ее плетью с пастью на конце и той пастью вцепляюсь в пустоту, куда мгновением позже вывела тропою пылающего пламенем изверга. Привычно отдаю ему часть травм, вливая через пасть едва ли не бочку теневого яда, и не без удовольствия констатирую, что этот перец совсем не косновение и ему хватило бы куда меньшего. Проношусь мимо уже вскрывшей нескольких тварей тя, задевая конечностями и чарами нескольких ее противников, сводя их попытку координировать удары на нет и не дожидаюсь, пока эльфийка воспользуется подаренным шансом, добиваю раненую лосием мерзость, напоминающую девушку-слизня из какой-то манги. С той только разницей, что это был мальчик-слизень, а вот цели и несколько неприличный внешний вид у того были аналогичными порождением японской культуры. Еще один плевок десятком лезвий, отгоняет от Тари очередного кавалера, уже почти вложившим в ее мозги какую-то дрянь, а следом за этим его сон внезапно разрывает тварь изнутри. Контур внимания переходит на весело хохочущую дарящую, что сейчас, в окружении десятка бывших соратников, рвет соратников других, и что-то в подчиненных ею коллегах есть странное, даже на фоне извергов странное, отчего мне захотелось проверить ее статус и дарованные ей обилки. Врываюсь сквозь едва держащийся барьер вокруг пятерки культистов, не задетых произошедшим побоищем, с невыносимым и пугающим меня самого облегчением передавая им свою боль. Трачу не меньше секунды на подготовку, накрывая весь зал полноценным дождем из примитивной, но очень мощной теневой магии, продолжая выпивать жизнь из культистов и старательно не активируя хватку. Немного восстановленный резерв тут же проседает, когда вокруг меня вспыхивают узоры ритуала. Еще две группки культистов при поддержке пары тварей стабилизировали участок распадающейся структуры и ударили по мне. Одна из тварей опять взрывается, когда детонирует ее сон, а вторая становится странной, начиная рвать сосредоточенных ритуалистов. В третью группку влетает сочащаяся всевозможными ядами семечко, брошенное темным друидом, а успевший отскочить лидер ловит пролетевший по очень кривой тропке метательный кинжал в горло. Проявляю реальность вокруг, гася и без того нестабильный ритуал, который без косновения потерял былую необратимость и способность напрямую ломать реальность об колено. Выдаю, на всякий случай, теневой таран в направлении все так же агонизирующего урода, одновременно отмечая опасность для своей команды, продолжающие литься из его ран эссенции, оказавшись вне котла, начали конфликтовать друг с другом, не говоря уж о том, что даже просто задеть такой коктейль голой кожей чревато очень серьезными травмами. Как там было? Пол – это лава, создаю несколько теневых лент, добивая бьющихся в агонии тварей, затащенных на самый потолок туманными щупальцами. Окружившая их мгла медленно, но неотвратимо забирала у них силы, резерв энергии и даже души из их сонмов, но отбиваясь они могли серьезно повредить Гести. Один так и вовсе почти сумел подорвать себя и ее вместе взятых в пароксизме мазохистского пафоса. Гестия, лишившись самых опасных жертв, почти вырвавшихся из ее хватки, одним усилием добила оставшихся пленников ее холодных объятий и, не меняя облика туманного облака, рванула вниз. Потолки тут высокие, так что по пути она успела приобнять еще парочку обладателей крыльев и одного левитатора, после чего атаковала мою позицию и отвлекшуюся на добивание еще одного подраненного лосием извергатарию, не прекращая давить окружающих артиллерийским огнем, проявляю длинное теневое лезвие, заодно тем же проявлением сжимаю расстояние между мною и одним из обнятых гестией крылатых противников. Лезвие бьет точно в центр его груди, пробивая барьер, заставляя использовать какой-то хитрый блинк. Контроль над мгновенно покоренной каким-то очень хитрым разовым контрактом, против адептов мглы заточенным, он так и не отпустил, но прежде чем щупальца замороченной союзницы успели до меня дотянуться, он уже начал растекаться гнилью. Удалось скормить зрящему его сонма обман, подставив прямо под клинок тя, да и зрящих у него в коллекции почти не имелось, то ли не заполучил, то ли во время удара флера случайно развоплотил в судорогах наслаждения. Мгновенно пришедшая в себя Гестия не рискнула продолжать охоту, опасаясь еще одного сюрприза по уже ослабевшей воле, вместо этого прильнув к полу, обернувшись кольцом вокруг бьющегося в предсмертных муках косновения, даже не пытаясь атаковать или хотя бы коснуться этого существа своим туманом, она принялась выкачивать и отдавать мгле целый бассейн эссенции. И, судя по тому, насколько быстро туман начал густеть, польза от этого действия выражалась отнюдь не только в возможности безопасно ходить по полу. Как бы чего ей не было, эссенция эссенцией, но ведь вылилась она изнутра древнего, аки говно мамонтов, изверга, успевшего с этой эссенцией поработать. Снова срываюсь в ближний бой, вскрывая оставшиеся сегментные барьеры, опасаясь того момента, когда противники кончатся, а из пригодных к краже тени реципиентов останутся только мои товарищи да чудом живые жертвы. Вот уж кому повезло, не желая испортить материал раньше времени, изверги оградили их от своего флера по самым высоким стандартам. Так что если и был в этом месте кто-то, атонова флера почти не пострадавший, то это как раз жертвенные агнцы. Ну, самые ценные и оттого самые защищенные из них, потому что тех, кто попроще, и прикрывали похуже, так что там отнюдь не все остались незатронутыми. Боль от ран ослабла, и я имею право лелеять себя надеждой на благоприятный исход, если бы не давящее безумие и подобравшаяся слишком близко тварь в глубине моей сущности. Под конец я даже вышел из формы, стремясь уменьшить урон по психике, благо врагов к тому моменту уже почти не оставалось. Очень помогла, как ни противно это признавать, дарящая, а если точнее, то подчиненные ей куклы, на них можно было использовать кражу не спеша, отдавая раны не торопливо, а медленно и с расстановкой. Той даже не понадобилось ничего говорить, так как она сама подвела свои игрушки поближе и сняла с них всю защиту. Вблизи я еще сильнее ощущал странность подчиненных ею, но когда понял причину этой странности, то не вздрогнул исключительно потому, что сидящая во мне тварь пожирала все мое внимание и душевные силы. Страху негде было поселиться, коммунальная крыша и так перенаселена, а ехать ей еще далеко. Дарованный, а это явно было даром, ведь на ее уровне таких способностей не получить никогда, талант позволил ей скопировать свою личность и записать ее на новый носитель. Каждая из подчиненных ею тварей, фактически, была ее копией, только с разными телами, сонмами и наборами приемов. Стоит ли говорить о полном сохранении всей оригинальной памяти, навыков, мастерства и боевых ухваток, это я еще не упоминаю о возможности напрямую корректировать память своих копий или просто затронутых дарованным талантом, вплоть до того, чтобы забрать внедренную личность обратно, оставив вместо нее вообще третью, полностью от оригинала переписанную. Скажу откровенно, если дарящая поймает меня вне формы тени и без активированной гиды, то я под этой обилкой не то что лягу, даже среагировать не успею. И ведь она явно применяла ее действительно быстро, раз уж смогла в стремительном сражении поработить полтора десятка самых вкусных жертв. Этот ее трюк это даже круче тумана Гестии. Как минимум, за счет того, что отлично дополняется остальными талантами дьяволицы, вполне себе этот дар поддерживающими. Поймав мое внимание, та только улыбнулась, не скрывая своих мыслей и своей верности. Она не собиралась использовать на мне этот прием, чтобы изменить меня по своему усмотрению. Но сам факт того, что у нее в распоряжении есть способность, что может заставить меня делать ради нее все что угодно, сделать меня кем она пожелает, доставлял ей целый вагон самодовольства. Как бы она действительно не решила применить свои новые таланты, просто чтобы поиграть и вернуть все как было, с едва слышным, но отдающимся эхом в каждой тени, шипением и скрежетом поворачиваю к ней свое лицо, осознав, что эту мысль она сама специально выпустила и позволила своему сонму оформить в образ, чтобы меня поддеть. Нет, определенно, ее желание развести меня на реакцию, причем абсолютно любую, хоть истовую ненависть, хоть столь же истовое омерзение, после повторного применения кольца стало еще более бесящим и невыносимым. А ведь, если подумать, то она внесла второй по значимости вклад в сражение, а если посчитать еще и эффект наложенного на нее кольца, то и вовсе, пожалуй, заняла первое место. Тин, немного неловкую и напряженную тишину разорвал осторожный вопрос Лосе, который, благодаря своему классу, превосходно ощущал бурлящую во мне мерзость. Это обращение или вопрос? Не выдерживаю, подпуская сарказма в свой ответ, да только сарказм тот теряется за едва различимыми от хрипа словами, будто голос сорвал, прокурил и посадил одновременно. Хреново мне, очень, и, подтверждая сказанное, сажусь жопой прямо на гаснущее сияние пола. Резерва где-то три четверти осталось, но только за счет постоянно выпиваемой жизни моих противников. Такое восстановление, конечно, очень полезно в сражении, но здоровье не добавляет ни физического, ни психического. Зелья в крови едва-едва реагируют, поскольку их действие оказалось буквально вымыто из тела моими же действиями. Утешает только то, что вместе с зельями я избавился еще и от всех имеющихся интоксикаций, по ходу дела передав их моим жертвам вместе с ранами. Мы обосрались, верно? Тарья тоже, как и я сам, шутит с надрывом, заставляя себя быть привычно веселой. Не вышло-то открыть проходец наружу. Не вышло. Соглашаюсь, едва сдерживая внезапную вспышку злобы и на нее, за ее неуместное веселье, и на себя, за провал, и на всех остальных, за то, что они тоже провалились, и, конечно же, на мою сраную жизнь. Не вышло. Ничегошеньки не вышло. Косновение было и ключом, и сердцем ритуала. Оно же было самим ритуалом, и даже зал стал частью его сущности. Подыхая, оно активировало предохранители, погасив всю структуру. Сука. Злоба взбурлила особенно сильно, и я, поддавшись ее порыву, меняю форму руки, обращая кулак когтистой хваталкой и со всех сил бью в неуязвимую стену ритуального зала, выпуская наружу скопившуюся обиду. Стена оказалась не такой уж и неуязвимой, ведь вмятина на ней осталась очень даже заметная, куда больше моего кулака. А потом та вмятина еще углубляться стала, когда я продолжил лупить в ту же точку, сопровождая каждую подачу злобным шипением, что шелестом подхватывали обретающие объем тени. После разлада ритуала их тут много появилось, ведь светящиеся знаки то гаснут, то мерцают. Остановила меня рука тя на плече, крепко то плечо сжавшее, окутанное броней из прилегающей к коже пожухлой листвы. Именно эта броня и привела меня в чувство, вернее, осознание того, что эльфийке пришлось использовать защиту, чтобы хотя бы прикоснуться к постепенно накрывающей меня форме. Снова пришло давно позабытое чувство, когда мне пришлось вспоминать, каково это иметь нормальное людское тело, ведь обращенная тенью плоть не стремилась принимать исходный вид. Я рассмотрела ритуал. Друид говорит спокойно и взвешенно, не показывая страха или опасения, но я прекрасно знаю, чего ей стоит спокойно стоять рядом с едва держащим себя в руках ходячим бедствием. Открылось взору моему немногое, еще меньше смогла я осознать из опыта ремесла начертания, но ведь ты и сам сумел понять сокрытое. Дверей здесь нет и не имелось никогда. Этот ритуал, не дверь, но цепь, что тянет нас всех вниз. Верно. Это не значит, что нельзя было хотя бы попробовать пробиться через отсечение, сломав ткань мироздания в слабой точке и нырнув в получившийся разлом. Но сделать это можно было бы только при условии не мешающего нам косновения, а оно явно сказало свое слово. Если бы только здесь был иной начальник, более простой, понятный, а не это хрен пойми что, я не знала. Дарящая разумно не приближается ни ко мне, ни к моим товарищам, стоя чуточку в стороне, рядом с тройкой последних своих игрушек. Косновение всегда было, и всегда стояло врозь. Я не ведала его природы, или ведала, но было мне приказано забыть. Не знаю, не могу сказать, даже не оборачиваюсь, молча пытаясь понять, что мне дальше делать. Короч, пришли, шухеру навели, ноздри сволочам повырывали, шо твои ревизоры, но толку чуть, резюмировал Ганс, снимая с себя обожженный какой-то нехорошей магией кожаный нагрудник. Как выходить от седова будем, или попробуем пересидеть в заперти, сюда же хер вломишься. Ждать нельзя, ждать нельзя. Моим мыслям вторит ответ одновременно и лоси, и тя, а вот дальше продолжила только эльфийка. Путь к спасению искать нужно в храмах вознесенных, там собирают оборону, и, сомнений в том быть не может, хоть какое-то сообщение с реальностью они имеют. Мы все улавливали пришествие слуг их, а там, где нашлось место слугам, будет и обратная дорога, соотносимо той, по которой они пришли. То ли тя переутомилась, перейдя от усталости на привычный высокий стиль речи, то ли намеренно говорит именно так, заставляя меня думать над смыслом сказанного и не слушать хищные инстинкты. Там огромная толпа народу и прорываться придется прямо по их головам, возразил Лосий, ненавязчиво готовясь прикрыть тебя от возможного удара обезумевшего Костеньки. А даже если прорвемся, то едва ли специально для нас откроют дверь. А если откроют, то вести эта дверь будет туда, куда лучше и не попадать, дополнила Гестия, отрастив из туманного облака щупальце, конец которого принял форму ее туманного тела, тогда как основа ее продолжала отдавать мгле тонны эссенции. «Как вариант я могу попробовать провести вас сама», в ответ на недоуменный взгляд со всех сторон, включая даже почти переставшего беситься меня, Гестия только хихикнула, причем для ее характера это было отнюдь не характерно. «Я едва ли не ломлюсь от силы в этот миг», объясняет она очевидную истину. «Даже небольшой флакон низкокачественной эссенции добыть непросто», а здесь ее куда больше и качество у нее повыше. Мгла забирает, а мне достается часть забранного, небольшая, но ведь и отдаю я ей сейчас очень много. У меня, а еще у Лосиэтиа, как самых просвещенных, сейчас наверняка зашевелились волосы на задницах, ну, кроме тебя, ибо едва ли у нее на заднице волосы растут. Я-то думал, что Гестия просто использует свое тело в качестве портала, выбрасывая опасную эссенцию Аки-мусор, но описанная ею техника подозрительно напоминает мою хватку тени. Не в такой терминальной стадии, но очень даже похоже, а ведь принимая от любого плана дары в ответ на приносимые жертвы, ты очень быстро можешь поменять свой статус на совсем другой. Переглядываюсь с тебя, и только сейчас до меня доходит, что я этого ее поступка не заметил, словно ее настоящие действия оказались спрятаны в тумане, потеряны где-то за стеной равнодушной ко всему мглы. И это не один я опростоволосился. Тя тоже только сейчас поняла произошедшее. «Ой, перестаньте делать такие лица», только и сказала Гестия, продолжая непонятно чему веселиться. «Я как эти реки увидела, так и поняла, что другого шанса может уже не быть. Я и так уже давно не человек, а если принятое исказит меня слишком сильно, то можно будет снова подчинить получившееся тем самым артефактом. И если ты сейчас начнешь играть в поборника чистоты и наделенности, Тин, то я всерьез обижусь. Поздно уже реагировать, слишком этого, слишком много. Сколько?» Вопрос я выдавил из себя через силу, не желая признавать и принимать чужую жертву. «Чуть больше 200 даров усиления характеристик и еще почти 20 свободных очков возвышения. Словно о какой-то мелочи говоря», призналась Гестия, «и собственные таланты несколько повышений взяли. Я многое хотел сказать, но вынужден был снова сосредоточиться, переживая очередной приступ навеянного голода и злобы, гася разбушевавшуюся суть, так что шанс для вопля. Какого хрена, а? Я немного пролюбил. Вместо меня этот вопль издала Тя, как главный специалист по ритуалам и вопросам в стиле последствия пролюбленной наделенности. Ну, главный теоретический специалист, ведь практик в моем лице все равно впереди всей нашей компании, был, до этого момента. Да как ты еще остаешься хоть каплю похожей на себя прежнюю?» Удивление, искреннее и почти детское в голосе Тя не мешает ей очень быстро перевести Гестию из разряда союзников в ряды готовящихся к атаке тварей, что сейчас отвлекает нас разговором, на деле давно уже потеряв себя на пути к могуществу, лишь притворяясь тенью прошлой личности в целях погасить подозрительность. «Удивительно, но почти без труда», — отвечает туманная дева, немного отодвигая щупальца со своим телом подальше. «Для порождения такие дары куда менее опасны в этом плане, а эффект подчинения служит отличным якорем. Не могу сказать, что не чувствую в себе перемен, но они далеки от полного безумия и превращения в тупую тварь, и уж точно далеки от потери верности. Тя ей не верит ни на грош, просто по привычке, хотя она и раньше ей не особо верила, разве что на тот самый грош, с момента раскрытия природы чудища. Эльфийка всегда держала в голове заметку об опасности своей соратницы, а вот я, улавливая ясновидением ее чувства, склонен поверить. Тут удачно совпала и особая природа Гестии, как существа, стоящего на грани с тварью, отчего ей легче применять аналоги хватки, и чудища, природа которого дала ей немалую устойчивость к еще большим изменениям. Картину дополнял идеальный в своей сути якорь самоконтроля в виде неестественной и сверхпрочной верности мне, что когда-то уже сумело спасти ее от полного растворения во мгле. Завершающим штрихом оказалось наличие в шаговой доступности просто-таки идеального, 300 тысяч раз идеального источника сил, который можно отдать взамен на силу. Причем именно для порождения мглы идеального, ведь я не единожды подмечал весьма забавные взаимоотношения Гестии и эссенций, причем любых эссенций. В такой ситуации, с таким раскладом, снимаю маску, после чего игнорирую попытку тебя удержать меня, подхожу прямо к накрывшему распластанное косновение облаку тумана и, не давая себе даже подумать о собственном идиотизме, становлюсь почти вплотную к этому страшилищу, разом поднявшему уровень опасности на совершенно иной уровень. «Я тебе верю, Гестия», — говорю с абсолютной искренностью, вообще не кривя душой и не имея возможности заглянуть в нее ослабевшим от перепадов психического давления ясновидением, полагаясь лишь на собственное мнение, и в тебя верю. Слово «спасибо» так и осталось невысказанным, не прозвучавшим, потому что сделанное ею было далеко за гранью благодарности вне зависимости от того, сумеет ли она нас вытащить или нет. Не сказала слов благодарности и сама Раймель, по точно той же причине. Разворачиваюсь боком к облаку мглы, падая на задницу, а после и на спину, таращась в потолок невидящим взором. Почему-то именно сейчас, когда, казалось бы, самое время начаться очередному приступу, давящее на меня безумие огрызается в последний раз, после чего затихает, не уходит и не исчезает, мне еще долго придется расплачиваться за эту бесполезную битву, мне никогда за нее не расплатиться, ведь что-то слишком важное я уже отдал, но все же безумие затихает. Перед глазами летают полотна сообщений, но я игнорирую их, отбрасываю в сторону, не читая, попросту не желая видеть то, что там сказано. Ведь в душе я подозреваю, что именно увижу. 10 минут на приведение себя в порядок нам и на завершение ужина гости. Равнодушно и как-то слишком устало выдаю целевое указание. Потом будем прорываться отсюда к ближайшим храмам. Рядом, спустя пару секунд садится Тария, весело скаля белозубую улыбку. Лишь на миг позже к нам присоединяются остальные обормоты и спустя еще какое-то время гестия вновь принимает человеческую форму. Косновение остается валяться большой такой горой плоти, в глубине которой все еще остаются разрезы, ведущие куда-то внутрь уже мертвого подпространства, мертвого и опустошенного, разве что где-то на самом дне оставались еще какие-то запасы стремительно портящегося без надлежащего ухода продукта. Перевожу взгляд на свои руки, нынче голые по самые плечи, ведь укрепленную алхимией одежду разметала в клочки ударом покойной твари, и это уже не мои руки, и без того бледная кожа стала совсем уж пергаментно-белой, покрытой тоненькой сеточкой из черных вен. Все до единого ногти стали радикально черными, будто какой-то готичный маникюр или же на них попала светопоглощающая краска. Да и сами руки, хоть и сохраняли человеческие пропорции, теперь казались чем-то еще, будто в них изменилась структура костей, появилось больше острых углов, стали иными движения суставов. Рожа у меня, полагаю, совсем стрёмная, уточняю, так как смотреть в зеркало и, тем более, создавать его, банально лень. Глаза потемнели, пусть не до полной черноты, но они больше не карие. Отзывается лежащая на животе Тария, беззаботно махая ногами в воздухе. А еще губы черные, словно углем намазанные или этой, как ее, помадой. Машинально исправляю, а в остальном, черты лица едва заметно сместились. В этот раз правду матку зарубила тя. Такое бывает, если зачерпнуть слишком много сил из тех истоков, касаться которых стоит лишь на последнем рубеже. А сейчас он шо, был не последний, проворчал следопыт, проверяя потрепанное снаряжение. Не стремилась упрекнуть, отмахивается от него эльфийка. Все плохо, спрашиваю именно у нее, как у самой опытной и не склонной щадить мое самолюбие. Форма черепа осталась неизменной, что уже неплохо, если вспомнить пережитое и твое состояние минуту тому назад. Над ответом она явно задумалась, пытаясь заодно прощупать мою природу ясновидением. Тело тоже не должно было искривить слишком сильно, ведь лицо в таких случаях традиционно страдает самым первым. Улыбнись-ка, пожалуйста. В ответ на мой добродушный оскал, этот ушастый стоматолог только кивнула, словно я только что подтвердил какую-то ее версию. Провожу языком по передним зубам и понимаю, что именно она хотела увидеть. Зубы заострились, пусть незначительно. Короткая пауза, а следом за ней вердикт. Кому-то другому я бы сейчас предпочла подарить забвение ради его спасения и своего спокойствия, но ты и раньше явно был затронут планарным заражением, оставаясь при этом адекватным, в целом. Я могу лишь посоветовать не напрягать себя сверх меры в ближайшие пару лет, но, полагаю, мы все столько не проживем. Секундное молчание, а следом за ним взрыв хохота со всех сторон, даже из уст самой звездорожденной. Смех вышел грустный, разве что дарящая смеялась вообще без малейшей горечи, но необходимый для каждого из нас. Последний шанс на побег, похоже, оказался потерянным, силы растраченными, а спасение как было бесконечно далеким, так таковым и осталось. Но ведь мы еще живы, правда? Может показаться смешным, но у меня сложилось четкое ощущение, что охраняющие вход твари и смертные слуги банально не поняли, что их охраняемый объект перебили. Вернее, они это, конечно же, поняли, но очень не сразу, когда про выпадение одной из основных опор ритуала им сообщили с остальных опорных точек, а сами они не смогли связаться с засевшими внутри силами. И только тогда до них дошла степень провала и вероятных в ближайшем будущем звездюлей за то, что этот провал допустили. Мы же, потратив какое-то время на релаксирование и обмен любезностями, принялись использовать выдавшуюся паузу по максимуму. В конце концов, если стоящие за воротами в комплекс уроды захотят нас выкурить, то им уже не будет мешать опасения за целостность контура, так что взломают нашу твердыню без лишних промедлений. Да, те же ворота ужасающе крепки, но без сопротивления охраны, да с возможностью спокойно подготовить или даже скомбинировать атаки, проломить такую преграду по-прежнему сложно, но уже не запредельно. Я, как показала практика, справился бы, а ведь там легко найдутся твари посильнее Константина Юрьевича, и в чистой огневой мощи, и в общем плане посильнее. Гестия выпала из реальности, принявшись распределять дары, полученные за самое крупное жертвоприношение, когда-либо совершаемое гражданкой Милорета, пусть даже и бывшей, за деньги, необходимые на добычу и заготовку такого количества распотрошенных душ, какое она отдала глубинам мглы, можно, если не весь Милорет купить, то половину оного королевства, а то и две трети от его общей площади и королевскую семью на сдачу. Как задумаюсь, скольких косновений успела переварить, сколько веков эта бурда в нем варилась, так сразу и хочется убить его еще разок, а потом воскресить и повторить раз так 100. Останавливало только неумение воскрешать и четкое понимание, что во второй раз тварь размотает мне кишки быстрее, чем я скажу пидец, будь даже косновение 300 раз не комбатантом. Сладость прелестная, 52-я ступень возвышения, 13-е крыло, 6-го ответвления, дарящая, сразу в 3 глотки, свою и ее кукол, перечисляла самых одиозных сородичей, расквартированных на этой точке и, очевидно, желающих нашей смерти. Сон переполнен тьмой и глубиной, есть много контрактов отдачи, умеет меняться местами с затронутыми ею смертными, причем мгновенно и сквозь большую часть защит, специализируется на ближнем сражении, предпочитая накладывать площадные антисенсорные поля. Кругом темнота, ничего не видно, а она видит все, одно прикосновение и на смертном останется ее сладость. Вслушиваюсь в ее доклад, больше напоминающий эротическую запись речей порноактрисы, которая зачитывает гибрид творчества Лавкрафта и порнороманистов, исключительно по остаточному принципу. Большая часть моего внимания сосредоточена на подгонке под себя нового набора алхимии, а также в обновлении бафов на соратниках. С них, не считая Гестии, никто не смывал потоком силы всю алхимию, но если есть возможность еще немного их усилить, не угробив при этом, то сейчас самое время этот шанс использовать, а о последствиях станем думать потом. Тем более, что кража тени вполне позволяет самые сильные симптомы перенести на себя или на самую бесполезную из оставшихся кукол дарящей. Тария и Ганс помогали Тиа разбираться с ритуалами, поскольку эльфа явно намеревалась часть этих ритуалов оживить и превратить, если не в ловушки для врагов и защиту для нас, то в минное поле. Лосий просто медитировал, пытаясь настроить оптимальный поток небесной синевы. Ему, как пришедшему в себя самым первым, удалось знатно проредить пребывающих в отключке извергов, в 2 быстрых взмаха удлинившегося легендарного клинка, но пару раз он едва не нырнул слишком глубоко. Теперь, вон, отходит. А того механоида он таки додавил, продержав атаку иглы достаточно долго, чтобы железяки таки пробило нагрудные пластины, после чего лезвие концентрированной до нельзя силы выжгло тончайшую артефактную начинку. Ответные удары, нанесенные чем-то, подозрительно напомнившим мне о лазерных турелях и плазменных пушках, хоть и были очень точными и били с дистанции, но оказались приняты сначала на защиту из неба, а после отведены в сторону тропами. Ганс-то, оказывается, очнулся вторым, даже раньше тебя. Мне сейчас стоило бы посмотреть статус, распределить полученное за битву, но я этого делать не хочу, не желаю, потому что уверен лишь в том, что распредели я хоть один стат, хоть одно очко умения и случится что-то запредельно плохое, хуже даже только что пережитых тумаков и последствий экстренного излечения от этих самых тумаков. Пережитый опыт, я знаю это совершенно точно, позволил мне достичь 50-й ступени, но что-то было не так. Я не заглядывал в свои сообщения, ища любую мелочь, лишь бы не открывать их, но даже так не могу перестать ощущать нехватку. Что-то было такое, чего у меня сейчас не имелось, что я должен был получить на 50-м уровне, но, вместо этого, лишь потерял нечто куда более ценное. Уровень, пыль и пепел. Важно нечто совсем иное, что я уже почти потерял и попрощался с надеждой обрести эту потерю вновь. Не могу выразиться точнее, но мне достаточно знать. Ближайшие сутки, если не сказать часы, дадут ответ на один единственный вопрос, заключающийся в том, кем мне теперь, отдав ради победы слишком многое, быть, и кем я, под конец своего пути, стал. Что будем делать с пленными? Тария, закончив помогать нашему ритуалисту, или просто надоев этому ритуалисту своими приколами, подошла с этим вопросом прямо ко мне, успев ровно в тот миг, когда я закончил медитацию. Они почти все либо парализованы, либо причарованы, либо просто выключены, но там есть, всякие там есть. Я с радостью перевожу фокус внимания собственных переживаний на что-то новое. Если позволить себе нырнуть в замкнутый цикл самокопаний с головой, то тут я и закончусь. Не передать никакими словами это ощущение пустоты на том месте, где совсем недавно что-то было, что-то неосязаемое никаким способом, но такое важное. Лучше действительно присмотреться к жертвам, пока есть возможность. Как бы это странно ни прозвучало, но жертвам действительно повезло, хоть и странно заикаться о везении в отношении тех, кто в такую переделку вообще попал. По-хорошему, везучими засранцами можно назвать только тех, кто сегодня успел покинуть вечный до обеда, избежав всех имеющихся рисков. Касаемо остальных неудачников, говорить приходится лишь о разных степенях невезения, но даже тут приговоренные в жертву выделились. Ну, по крайней мере, те из них, кого не придавило мимоходом во время нашего сражения. Для чистоты ритуала очень важно, знаете ли, чтобы подготовленный материал был максимально не затронут на момент начала того самого ритуала. Не всегда, ведь немалую долю жертв заранее неделями обрабатывали в нужную сторону, но хватало и тех, кого культисты под руководством косновения всячески оберегали от любых пороков, храня их духовную чистоту. Поскольку в заполненном пеклом зале сохранять оную чистоту было непросто, то жертв держали в особо изолированных клетках. Я и раньше заметил эти участки ритуального рисунка, создающие в порочном пространстве участки чистоты, где даже совсем беззащитным пленникам можно было не опасаться совращения, пока их оттуда не вытащили бы, разумеется. Что меня действительно позабавило, так это прочность названных участков. Мало того, что ритуальные пузыри были собраны в независимые от основного комплекса системы, которые не загнулись после разрушения основы, так они еще удар флером и последующие побоища пережили, некоторая их часть, та, которая под прямые удары не попала. Уже на подходе к указанной таре и точке, я понял, что сейчас что-то будет. При этом мне даже не нужно было проявлять какую-то запредельную интуицию, дедуктивные способности или чрезмерную внимательность. В конкретно этой клетке лежали наглухо парализованные, но пребывающие в полном сознании эльфы и эльфийки. Если конкретнее, то 3 эльфийки и 6 эльфов, аккуратненько сложенные этаким цветочком, головы в центре, а ноги поближе к краю. Да и воздействие на них было наложено намного более крутое, чем простой паралич. Не дьявольская магия, а построенная на непланарном воздействии ментальная сеть, заставившая своих жертв забыть о том, что они могут двигаться, применять классовые способности или хотя бы говорить. Явно не желали твари портить чувствительные оболочки звездорожденных планарным влиянием, да и шкуры их тоже не спешили терзать раньше времени. Зато теперь ясно, почему ударящие с такой радостью согласились принять в дар еще немного ушастого мяса. Они в этом ритуале явно нужны были, как не помешали бы и запасные варианты. Купол защиты не защищал ни от чего, кроме как от воздействия флера. Вернее, защищал, но на откровенно косметическом уровне, а сравнивать ту защиту с основным типом бронирования было глупо. Ничто не могло помешать просто шагнуть внутрь пузыря и забрать. С некоторым трудом даю себе мысленный пинок, отворачиваясь в сторону, переводя взгляд на молча и неподвижно стоящую снаружи пузыря Тиа, которая, в свою очередь, неотрывно смотрела на одну из своих сестер, вторую по силе, уступающую только боевому магу с двумя эпическими классами 42 уровня. Боевик, казалось, не удостоился даже взгляда, в отличие от гипномонта и мастера церемонии 40 уровня в удивительно красивом обличии. Я уже хотел сказать какую-то скабрезность по поводу необходимости спасать очередную деву в беде ради ушастых сисек, как Тиа склонилась и прошлась по узорам защитного ритуала 4 касаниями пальцев, полностью отключив физические преграды. Неторопливо и основательно она встала на ноги, подошла к своей знакомой, подруге, любовнице, в общем, к представительнице своей расы, оттащила ее в сторону от остальных пленников, но не за пределы защиты, склонилась над ней и вылила на лицо одно из моих зелий очищения сознания. Составчик относительно простой, сваренный на случай излишне тесного общения с игрой, я вообще не знал, что она его до сих пор хранит. Вернее, знал, но не мог понять смысла, если не считать банальное нежелание выкидывать дорогое зелье, сваренное обладателем мифического класса. Она же еще в день того пикника на болоте, недалеко от стен Вечного, выяснила, что может и сама успешно нивелировать действие феромонов игры. Но даже этого зелья хватило, чтобы взгляд пленницы обрел некую осмысленность. Пусть и тело ее по-прежнему не могло пошевелиться, ментальное воздействие простой алхимии не снять. «Приветствую», — только и произнесла Тиа, после чего взяла и воткнула стилет промеж ребер своей собеседницы. И прощай навсегда. Глаза гипномантки расширились в удивительной смеси узнавания, ужаса и кристально чистого отчаяния. Тя била быстро, работая стилетом, словно швейная машинка, явно стараясь не просто убить свою, очевидно, знакомую, но и дать той прочувствовать приближение смерти. Самое смешное, в ее действиях не ощущалось ни ненависти, ни злобы, ни жажды отомстить. Она ее убивает с таким же отношением, с каким люди сорняки на даче выкорчевывают, словно занимается нелюбимой, но нужной работой. Просто когда-то она приняла решение, назначила список тех, кто, по ее мнению, жить не должен. Часть этих жизней она оборвала еще до своего побега из родных лесов, но некоторые из когда-то соратников, принявшие непосредственное участие в даровании забвения, что должно было заживить ее раненое сердце, оказались вне зоны досягаемости. Понятия не имею, чем именно провинилась умирающая эльфийка, а узнавать не желаю сам. У каждого из нас есть право на свои тайные и недобрые воспоминания, которые трогать не стоит. Захочет, расскажет сама или хотя бы приоткроет укрывающее ее судьбу марево, а не пожелает, так пусть оно и останется тайной. Несмотря ни на что, не могу не отметить забавный факт, очень даже говорящий о характере моей соратницы. Удар она наносит не своим легендарным кинжалом, а обычной сталью, будто калькулятор жажды мести в ее голове посчитал проступок гипномантки недостаточно суровым, чтобы сдохнуть от удара поражающего саму душу оружия. Или наоборот, посчитав его настолько суровым, что она желает подарить покидающую тело душу пеклу, а не даровать ей мгновенное забвение. Спрашивать я, конечно, не стану. Это я не стану, а вот Тария от комментария не сдержится, ну вот никак. Старая подружка, да, из тех, которые вот прямо такие подружки, что с ними и вражин не нужно. Тария, непробиваемость эльфийки никуда не делась, но просачивается сквозь нее едва различимая усталость то ли от жизни, то ли от Тарии. Будь добра, помолчи еще немного. Тария ответила жестом закрывающейся на месте рта дверцы, после чего приняла вид максимально невинный и безобидный, хотя, уже не обращая на нее внимания, вытерла стилет об одежду убитой и с каким-то облегчением размяла мышцы. Похоже, в бою ей несколько раз досталось и досталось серьезно. Она обошлась без ран, закрывшись, когда своей магией, а когда и вложенными в ее доспехи зачарованиями, но прямо сейчас ей лучше дать отдохнуть. И ведь молчала же, гадина, не желая давать повода прикрывать ее сильнее необходимого. То ли самоотверженность, то ли просто слишком привыкла не показывать слабости, хотя нет, просто не желала замедлять всю группу, прекрасно понимая цену времени. Теперь же, когда попытка побега провалилась с эпическим треском, она уже не видит нужды демонстрировать несгибаемость. Пленников предлагаю оставить здесь. Равнодушно и взвешенно выдвигает предложение. Как ни странно, но после гибели твари и слуг их, это место для них намного безопаснее попытки его покинуть. Ко всему прочему, они защищены сегментированными ритуалами пузырькового типа. Без изоляции их, ослабевших от пленения и применяемых к ним подготовительных мер, заберет само окружение, даже без учета влияния извергов. Лоси явно с ее словами согласен, потому как тоже не хотел бы бросать чудом выживших и несостоявшихся жертв, но осознает, что спасать еще и их никто не будет. Да он и сам не стал бы шевелиться в сторону их спасения, поскольку они ему никто, в отличие от его соратников, но просто развернуться и уйти было как-то неловко. Остальная компания тоже приняла предложение совершенно спокойно, поскольку Ганс и сам пришел к тому же выводу, только озвучивать его не стал. Тари, как и Астериуму, наплевать на всех и вся, кого она не считает своим, только в еще большей мере, а Гестия занята попытками сохранить себя в навалившейся на нее нежданной мощи, причем удивительно успешными попытками.